подавленная потребность в нарушении правил. Что это такое? Допустим, в детстве, особенно в подростковом возрасте, человек не смог пойти против чужих правил, которые ему мешали жить, и установить и заставить соблюдать свои. Он не научился вычленять свое «я» через революции и бунты. Сейчас неважно по каким причинам, но когда он повзрослеет, его может преследовать навязчивая потребность в нарушении правил, которые им не осознается. У мужчин это проявляется сильнее, ведь они обязаны уметь быть героическими разрушителями. Научиться придерживаться правил может только тот мужчина, который научился их нарушать. Крайности — это психопат, который живет бунтом и не нарушать правил не может, и невротик, который слишком слаб, чтобы нарушить хоть что-то. Героизм и потребность в нарушении правил найдет выход в любом мужчине. Мужчина, загнанный в детстве властной мамой или бабушкой в жесткие рамки нелепыми постулатами, становится слабым, не имеет большого желания чего-то достигать, к чему-то стремиться, разрушать мешающие порядки, строить, создавать, идти напролом. Его психологически кастрировали. Героизма и мужественности нет, а потребность в них есть у мужчин, она не может просто исчезнуть. И если он не реализует эту потребность в бизнесе, в работе, сексе, отношениях, то она будет смещаться на наркотики, алкоголь и еду в форме булимических приступов или гиперфагии. Такое вот восстание. Представь, мужчина живет с малоприятной, вечно недовольной женщиной, создающей тяжелую атмосферу в доме. Атмосферу в доме создает именно женщина. От него постоянно что-то требует. Кричат, он все время что-то должен и в чем-то виноват. Откуда-то появился свод правил и обязанностей, которым бедолага подчиняется, не понимая, зачем ему это нужно. Он не помнит, зачем женился и что женщина в первую очередь нужна ему для удовольствия. Несчастный не в силах выполнять требования, благоверный, который, впрочем, его несостоятельность была очевидна изначально, но не помешала ей выйти за него замуж и родить от него детей. Страдалец настолько застенчив, что не может, расписавшись в своей беспомощности, свалить из всего этого, создать мир со своими законами и заставить их соблюдать. Рискнуть заработать денег и купить уважение тоже не получается. Куда все это деть? Наш герой смещает свое желание развалить все к чертям, с того места, где это давно пора сделать, на пьянство и обжорство, а то и на наркотики. Так себе героизм. Кстати, рискнуть и заработать, возможно, мужчине не дают те же, кто требует от него деньги. Когда мужчина начнет зарабатывать, наверняка у него возникнет вопрос: «А мне это все зачем?» Он начнет требовать от жены привести себя в порядок, похудеть, а то и набраться приличных манер. А еще у его малоприятной жены появятся многоприятные конкурентки. Когда нарушать правила хочется женщине, но она этого не делает, смещение часто происходит на отыгрывание ситуации и еду. Мужчина, нарушай правила и будь революционером там, где ты получишь удовольствие от самоуважения, а не очередную дозу унижений. Стань сильным. Тогда твоей женщине легко будет притворяться слабой и хорошо будет всем. Во время проведения программ по снижению веса я заметил, что некоторые участницы с изначальным весом около 140 кг приходили к 70 кг, но через какое-то время вновь набирали вес. Каждый случай я рассматривал отдельно, и причиной реверса зачастую оказывалось желание нарушить порядок, пойти против правил какой-то другой сфере. Когда этого сделать не удается, ты начинаешь испытывать своеобразный кайф в пищевых срывах. Что делать в такой ситуации? Либо взять и нарушить там, где действительно хочется, либо проверить правила на адекватность. Может быть, оно справедливо и выгодно для тебя? Может, тебя никто не ущемляет, и соблюдение правил в твоих интересах? Тебе может казаться, что ты не берешь от жизни то, чего хочешь, потому что придерживаешься каких-то неудобных моральных норм и правил, навязанных тебе по чьей-то нелепой прихоти, а на самом деле просто соблюдаешь правила игры, диктуемые здравым смыслом. Вот так мы избавляемся от чрезмерного аппетита, которого на самом деле не существует. Ты сама себе его внушаешь, когда смещаешь свои влечения на еду. Найди ту нишу, где ты себя сдерживаешь от нарушений правил. Рискни и нарушь. Приступы обжорства с последующим чувством вины уйдут. Не можешь, мешают ценности твоего уровня, так перейди на красный. Никак. Дать пинка? Это за другие деньги. А если не хочешь, не ной. А молча плати своим ожирением со всеми последствиями за трусость и инертность.